Глава 14. 2018. В сериалах на этом моменте обычно делают монтаж. Показывают, как мы с головой погружаемся в репетиции и последующую неделю целиком вырезают. Я сказала «репетиции», но на самом деле всю первую неделю мы посвятили тому, чтобы вернуться в форму. Представьте, как я снова учусь петь, играть и танцевать. А я ведь не занималась ничем подобным больше 10 лет. Вот я в футболке и штанах для йоги пытаюсь выполнить придуманную нашим хореографом связку. Вращение, прыжок, серия движений, где мои руки и ноги должны каким-то образом делать совершенно разные вещи синхронно и в бешеном темпе. Когда я второй раз чуть не выбиваю сама себе глаз, хореограф предлагает: «Может, упростим движение?» Но я настаиваю. Пробую снова и снова, повторяю связку перед зеркалом в ванной комнате во время обеденного перерыва и смотрю на отражение, вскинув стервозную бровь, когда повторяю одни и те же ошибки. Как ни странно, это работает, я злюсь сама на себя. И в конце концов, эта чёртова связка выходит у меня без запинок, и всплеск эндорфинов поднимает меня до небес. Но тут приходит время учить следующую сложную комбинацию движений. Представьте, как я возвращаюсь вечерами в свой номер. Хотя Лиана с Саммерой и я живем в одном отеле, мы не скидываемся на одно такси после окончания съемочного дня. Смертельно уставшая. Но это приятная усталость. Дома после рабочего дня я стараюсь выбросить из головы мысли о своих клиентах, по крайней мере, до моего возвращения в офис. А теперь я продолжаю отрабатывать эти чёртовы танцевальные связки, пока чищу зубы. В душе я напеваю свои партии из песен. Я страшно устаю, но также я словно возвращаюсь к жизни. Просыпаюсь после долгого сна. Каждый вечер, свернувшись на кровати калачиком, я звоню Михиру. Мы постоянно перебрасываемся шутливыми смешными сообщениями, но разговор по телефону — это совсем другое дело. Его предложение руки и сердца все время витает в воздухе над нами, как громоздкий и неуклюжий третий лишний, как будто вместо обычного звонка мы устроили онлайн-конференцию. Кроме того, Михир всегда ложился спать раньше меня, а теперь нам приходится еще и подстраиваться под трехчасовую разницу во времени. Тем не менее, мы мужественно пытаемся общаться. Я выпытываю у него подробности о его проектах на работе, какие новые блюда он научился готовить, с кем из наших друзей он проводит время. Михир, как там этот ваш адский сценарий? Привели его в человеческий вид? Я говорю, что нет, но я вспомнила, как делается пируэт, а потом объясняю ему, что такое пируэт. Михир. А как остальные? Все нормально, вы снова сошлись? Кэт. Да, сошлись. Это непривычно, но достаточно приятно. Правда слишком груба и одновременно слишком неуловима, чтобы попытаться облечь ее в слова. Представьте Лиану. Яркую, сияющую и абсолютно неприступную. Я не могу пробиться к ней через ее гладкую броню. В своих соцсетях она только и пишет, как это здорово, вернуться к старым друзьям. Но все перерывы в репетициях она занимается тем, что либо постит наши фоточки, либо отвечает на звонки Ксавьера. И во время разговоров с ним вообще убегает от нас всех как можно дальше. В моменты, когда я смотрю на ситуацию трезво, мне кажется, что она стала той женщиной, которая отдается отношениям без остатка и просто забыла, как общаться с кем-либо, кроме своего единственного и неповторимого. А вот когда меня охватывает паранойя, я подозреваю. Она избегает меня, потому что догадывается, что я сделала тогда. Представьте Ноа, который постоянно срывается с репетиции ради более важных дел. Он включает свое обаяние на полную катушку. И вот уже все собравшиеся готовы есть у него из рук, как его ассистент включает роль плохого парня и утаскивает Ноа на какие-то съемки для журналов и интервью. Детали никогда не раскрываются. Возможно, Ноа просто отправляется домой отдохнуть, глотнуть вина или поужинать с очередной супермоделью. Может, он просто решил сесть к нам на хвост, пока все остальные тяжело работают. Нам повезло, что он с нами. Вот что мы должны говорить каждому, кто спросит. Какой замечательный парень. Очень мило с его стороны заглянуть к нам. «Не смотри на меня так», — говорит мне Майкл, когда в один из дней я, вернувшись с обеда, узнаю, что Ноа уже ушел. Последние 13 лет он непрерывно снимался. Ему, в отличие от вас, не нужно заново учиться держаться перед камерой. Вот такое веселье. И представьте себе Саммер, которая ведет себя удивительно невинно. Ассистенты по съемкам смотрят на нее как на диковинку, пытаются разузнать хоть какие-нибудь скандальные подробности об известных мужчинах, с которыми она переспала, или о ее участии в том реалити-шоу, где кучка вышедших в тираж звезд должна была провести полгода вместе в одном доме. Они, кстати, продержались только месяц. Саммер окидывает всех спокойным взглядом своих широко распахнутых глаз и отвечает дежурными любезными фразами. Кажется, ее ничуть не задевают эти расспросы. Но однажды, во время перерыва, она все же дает слабину. Мы собрались на съемочной площадке и грелись на солнышке. Саммер разговаривала с актером второго плана из первого сезона. Он играл одного из наших чудаковатых учителей. Милый старина Скотти, который на Рождество всегда получает кучу поздравлений по почте от всех своих бывших учеников. Меня они не замечают. Я в этот момент проходила позади них. «Так ты действительно понятия не имеешь, кто слил это в прессу?» — спрашивает Скотти. Горло у меня перехватывает. Я сразу понимаю, что они говорят о дневнике «Саммер». О том красивом, с обложкой цвета морской пены, который мистер Атлас купил для нее, чтобы Саммер излила на его странице свои самые сокровенные переживания. Она так и сделала, и все это оказалось в общем доступе, разлетелось по всему интернету, записи процитировали не только таблоиды, но даже самый распоследний блог, публикующий только сплетни. Я останавливаюсь и почти не дышу в ожидании ответа Саммер. Она качает головой. Я тогда была очень рассеяна и забывала запирать дверь в мой трейлер. Наверное, кто-то просто зашел и взял блокнот. «Да кем надо быть?» — начинает он и обрывает себя. «Очень тебе сочувствую». «Спасибо». Она улыбается ему чуть более искренне, чем обычно. Старина Скотти утешающим жестом кладет руку ей на плечо. «Я просто хотел сказать, что если тебе вдруг придет в голову воплотить в жизни что-нибудь из описанного тобой, я умею держать рот на замке». Саммер подается назад от неожиданности. Рука старины Скотти все еще лежит на ее плече, но ничего утешающего в этом жесте уже нет. В один миг все меняется. Он просто развратно и нагло лапает Саммер за плечо. «Ой, нет, спасибо. Слушай, все нормально. Я знаю, что ты любишь хорошо провести время, и я тоже люблю. Так что если передумаешь, ты знаешь, где меня найти». Саммер застывает на месте. Старина Скотти последний раз дружески сжимает ее плечо и уходит. Саммер сидит, уставившись невидящим взглядом в пустоту перед собой. Я вижу, как бьется жилка у нее на шее. Тут она замечает меня и фыркает. «Ну что еще?» И тут воспоминания обрушиваются на меня с такой силой, что становится больно дышать. Дверь трейлера Саммер открылась тихим щелчком. Я принялась рыться в ящиках, сердце колотилось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. И вот мои пальцы стискивают блокнот с обложкой цвета морской волны. Одну безумную секунду мне хочется рассказать Саммер все и умолять, чтобы она простила меня. Но я не могу. Я просто не могу издать ни звука. Она смотрит на меня еще мгновение, потом фыркает и возвращается на съемочную площадку. 13 лет эта вонь тянется за ней. Этот шлейф сплетен от слитого все дневника волочится за Саммер по сей день. А я стою здесь, на съемочной площадке, и внутри все сжимается. Потому что это я столкнула ее в эту помойную яму. Стенограмма. Круглый стол NPR. 2004. Фиона Сэвидж-Фьюн. Здравствуйте. Добро пожаловать на программу «Круглый стол NPR». Здесь мы обсуждаем насущные вопросы с теми, кто не разделяет общепринятого мнения по ним. Я ваша ведущая Фиона Сэвидж-Фьюн. Сегодня здесь со мной Кэрол Дональдсон из «Семейного телегида» и Мэй Родригес из «Феминизма для чайников». Приветствую вас обеих. Кэрол Дональдсон. Спасибо, Фиона. Мэй Родригес. Рада быть здесь. Фиона Сэвидж-Фьюн. И сегодня мы поговорим о границах допустимого на телеэкранах. Мы все знаем, что послужило причиной недавнего скандала. А именно, костюмы актеров популярного сериала, который снимает концерн «Атлас». Многие зрители сочли их неподобающими. Кэрол, ваш голос среди тех, кто выражал свое возмущение, прозвучал громче всех. Кэрол Дональдсон. Разумеется, это касается душевного здоровья наших детей. Я смотрела первый сезон «Снов наяву» вместе с моей дочерью-подростком, и этот сериал давал прекрасные жизненные примеры. Как дружить, как работать в команде. Также там было показано, что духовная связь всегда важнее физической. Персонаж Саммер Райт даже носит кольцо чистоты. Какой продуманный подбор деталей! Благодаря которому мы с дочерью открыто и честно обсудили многие важные вещи. Но теперь мне кажется, что все это было лишь тизером-завлекалочкой для второго сезона, полного неприкрытой похоти. В этом сезоне границы допустимого намеренно расширяются. Мэй Родригес. Главные герои еще даже ни разу не поцеловались, Кэрол. Кэрол Дональдсон. Но сексуальное напряжение между ними ощутимо даже через экран. И это подает неправильный пример моей дочери. На днях я зашла к ней в комнату и застала ее ласкающий плакат с изображением Ноа Гидеона. Мэй Родригес. Послушайте, настоящая проблема не в том, что происходит на экране на наших глазах, а в том, что от нас скрыто. По моему мнению, «Атлас» разрушает судьбы юных актрис. И все это ради развлечения зрителей. Стоит им начать вести себя как взрослые, которыми эти девушки неизбежно становятся, и их выбрасывают за борт. Честно говоря, количество бывших юных звезд в реабилитационных центрах просто ужасает. Наверняка вы все видели ту сделанную папарацци запись с Эмбер Нильсон. Фиона Сэвидж-Фьюн. А давайте посмотрим ее. Звучит голос Эмбер Нильсон. Вы... Нет, послушайте. Ты веришь в альтернативные вселенные? Спорим, есть вселенная, где я никогда не снималась для «Атласа» и где я на самом деле счастлива? Мэй Родригес. Мы в «Феминизме для чайников» связались с главой сети Джеральдом Атласом и задали вопрос, каким образом сеть в его лице собирается начать лучше заботиться о психическом и физическом здоровье своих звезд. Но он отказался говорить с нами. Кэрол Дональдсон. Я не понимаю, какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу. Мэй Родригес. По-настоящему недопустимо в данной ситуации только одно. То, как «Атлас» обращается с юными актрисами, которые работают на концерн. Одна юная женщина за другой сжигает себя на потеху публике, и все занимаются только тем, что обсасывают омерзительные подробности ее падения. Фиона Сэвидж-Фьюн. И это всегда именно молодые женщины, не так ли? Мэй Родригес. Именно. Но и на Атлас можно найти управу. Мы живем в обществе потребления, Фиона. И если телеканал не предпринят реальных шагов для решения этой проблемы, значит, пришла пора перестать потреблять контент, который он производит.